Снова все заняло свое место в общей картине, и смысл вещей зазвенел в ее мозгу, и она уже могла найти им наименование, могла рассказать о них, и теперь, наконец, она услышала и слова, и они были ей понятны. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Апокалипсис, глава 21, стих 1-4. Вот оно, это откровение свыше, которое, объединяя ее с Беном, отчуждала от всех, когда она стояла там впереди других с рассыпавшимися по плечам медно-рыжими волосами. С Беном, который здесь, она почувствовала дурноту, но не от горя, а от радости, потому что любовь была сильнее смерти. Ветер дул им в лицо, шелестел погребальными цветами, шумел в верхушках тополей за церковью. И тучи плыли низко-низко, тяжелые от еще не пролившегося дождя. Когда комья земли с легким стуком стали падать на светлую крышку гроба, Рут подумала: если упасть сейчас на колени и попросить, чтобы крышку подняли, гроб окажется пуст. У нее не укладывалось в сознании, как все эти люди, стоявшие вокруг могилы, похожие в своих черных одеждах на ворон, могут верить, а они верили, что Бен мертв. Она видела, они наблюдают за ней и думают, верно, что она все еще не может осознать случившегося, иначе почему она не плачет? От гордости? А как же может она плакать? Какая у нее причина для слез? У всех были безжизненные лица, распухшие, раскисшие от слез. И ей хотелось крикнуть им: «Это вы, мертвецы! Вы!» Ибо ей казалось, что им нет места в том, что она называла жизнью. У них не было ничего общего с живыми, трепетными красками цветов и трав, с божественными порывами ветра и с жаркой кровью, бегущей по ее жилам. Кто-то прикоснулся к ее руке. Джо. Люди уходили. Все было кончено. Она поглядела на темно-ржавые, аккуратно уложенные груды земли по обе стороны открытой могилы. Рут. Джо плакал. Глаза у него запали, словно обведенные синяками. Рут взяла его руку и почувствовала, как она дрожит. И по дороге с кладбища они долго шли рядом, следом за остальными. Какие-то люди останавливались по дороге, быть может, желая заговорить с ней, поделиться своими чувствами, но, поглядев ей в лицо, отворачивались или отступали в сторону, не нарушив молчания. Дора Брайс брела неверным шагом, опираясь на руку мужа, поддерживаемая с другой стороны Элис, и вокруг нее стал понемногу собираться народ, потому что тут все понимали свою роль, знали, как нужно обходиться с женщиной, которая плачет или лишается чувств, словом, ведет себя как должно, то есть на обычный лад. И вот все снова столпились в передней комнате. И Рут видела, как теперь, когда гроб унесли из дома, с них сходит напряжение, и они в своей необычной одежде начинают держать себя свободней, начинают переговариваться друг с другом. Она видела, как руки тянутся к бутербродам и пирожкам, крутят ложечками в чашках от лучшего фарфорового сервиза. Джо молча сидел рядом с ней, и на нее скоро, то ли от стеснения, то ли от неприязни, перестали обращать внимание, перестали уговаривать ее съесть что-нибудь или выпить. Время тянулось медленно. Было уже далеко за полдень, но никто не уходил домой, и голоса, порой затихая, порой разрастаясь все громче и громче, звенели у нее в ушах, словно стрекот насекомых. Я снова сказал,